министр финансов, вскакивая. «Что это? Начинается?» Первый министр. «Успокойтесь, пожалуйста. Если это и начнется когда-нибудь, то не с дворцовых лакеев». Министр финансов. «Так это не бунт?» Первый министр. «Нет, это просто дерзость». «Кто вы?» Помощник. «Я тот, кого вы ищете. Я друг ученого, ближайший друг его. Мы не расставались с колыбели до последних дней». Первый министр. «Послушайте, любезный друг, вы знаете, с кем вы говорите?» Помощник. «Да». Первый министр. «Почему же вы не называете меня ваше превосходительство?» Помощник с глубоким поклоном. «Простите, ваше превосходительство». Первый министр. «Вы приезжий?» Помощник. «Я появился на свет в этом городе, ваше превосходительство». Первый министр. «И тем не менее, вы друг приезжего ученого?» Помощник. «И я как раз тот, кто вам нужен, ваше превосходительство. Я знаю его как никто, а он меня совсем не знает, ваше превосходительство». Первый министр. «Странно». Помощник. «Если вам угодно, я скажу, кто я, ваше превосходительство». Первый министр. «Говорите. Чего вы озираетесь?» Помощник. «Разрешите мне написать на песке, кто я, ваше превосходительство?» Первый министр. «Пишите». Помощник чертит что-то на песке. Министры читают и переглядываются. «Что вы, ска?» Министр финансов, подходя. «Но будьте осторо, а то он заломит «ц». Первый министр. «Так, кто устроил вас на службу во дворец?» Помощник. «Господин Цезарь Борджия и господин Пьетро, ваше превосходительство». Первый министр, министру финансов. «Вам знакомы эти имена?» Министр финансов. «Да, вполне надежные людоеды». Первый министр. «Хорошо, любезный, мы подумаем». Помощник. «Осмелюсь напомнить вам, что мы на юге, ваше превосходительство». Первый министр. «Ну так что?» Помощник. «На юге все так быстро растет, ваше превосходительство. Ученый и принцесса заговорили друг с другом всего 2 недели назад и не виделись с тех пор ни разу, а смотрите, как выросла их любовь, ваше превосходительство. Как бы нам не опоздать, ваше превосходительство». Первый министр. «Я ведь сказал вам, что мы подумаем. Станьте в сторону». Министры задумываются. «Подойдите сюда, любезный». Помощник выполняет приказ. «Мы подумали и решили взять вас на службу в канцелярию первого министра». Помощник. «Спасибо, ваше превосходительство. По-моему, с ученым надо действовать так». Первый министр. «Что с вами, любезный? Вы собираетесь действовать, пока вас еще не оформили? Да вы сошли с ума! Вы не знаете, что ли, что такое канцелярия?» Помощник. «Простите, ваше превосходительство». Взрыв хохота за кулисами. Первый министр. «Сюда идут курортники. Они помешают нам. Пойдемте в канцелярию, и там я оформлю ваше назначение. После этого мы, так и быть, выслушаем вас». Помощник. «Спасибо, ваше превосходительство». Министр финансов. «Лакеи!» Появляются лакеи. «Уведите меня!» Уходит.